Однако его здоровье становилось все хуже. Он вскоре ушел на покой, перепоручив заботы о своей пастве отцу Антонию, красивому молодому священнику с лицом, отмеченным печатью отнюдь не небесной страсти. Отцу Юлиану положили хорошую пенсию, хоть он, я думаю, заслужил гораздо большего. Я уже не могла сидеть на его иждивении, а потому, получив фельдшерский диплом, пошла работать в больницу святого Доминика, продолжая жить в доме отца Юлиана и вести его нехитрое хозяйство. Отец Антоний часто захаживал к отцу Юлиану и вел с ним долгие богословские беседы. Отец Юлиан слыл лучшим толкователем Нового Завета в нашем городе, и на его проповеди частенько собирались прихожане других храмов. Отец Антоний, как мне вскоре стало известно, тоже обладал блистательным умом и мог похвастаться глубоким знанием, по крайней мере, 5 иностранных языков, однако святости в нем не было ни на злотый. Я прислуживала за столом, а иной раз, поддавшись настойчивым просьбам отца Юлиана, разделяла с ним трапезу. Отец Антоний ходил к нам чуть ли не каждый день. Я, можно сказать, с первого дня заметила на себе его вожделяющие взгляды, хотя поначалу не могла понять их значение. В ту пору я была еще очень и очень наивна. Однажды, это случилось в воскресенье, отец Юлиан дремал после обеда в качалке на веранде, а я мыла посуду, когда на пороге кухни появился отец Антоний. Я не слышала его шагов, а потому была очень удивлена и даже слегка испугалась. Я подняла глаза, скорее почувствовав, чем услышав его присутствие. Он показался мне очень красивым в лучах заходящего солнца, отблески которого проникали сквозь желто-зеленые стекла кухни. Помню, у меня быстро забилось сердце, к щекам хлынула кровь, и я чуть не выронила из рук тарелку, которую в это время вытирала. Но я так и не поняла в ту минуту причины своего волнения, ибо видела в отце Антонии всего лишь священника, но никак не существо противоположного пола. Он улыбнулся мне и сказал: «Я хотел вам помочь, но вы, вижу, уже без меня управились». Хорошая вы, Юстина, девушка, и Бог, надеюсь, воздаст вам старицей за вашу дочернюю любовь и заботу о бедном отце Юлиане. Я пробормотала что-то насчет того, что считаю это своим долгом и что люблю отца Юлиана больше всех на свете. Это в сущности было истинной правдой. Почему-то мною вдруг овладело странное волнение, даже закружилась голова. Думаю, это не ускользнуло от внимания отца Антония. Он подошел ко мне, все так же улыбаясь, взял мою руку в свою и сказал: «Дитя мое, вы еще так молоды и так не искушены в житейских делах». Он почему-то вздохнул. «Скажите мне, у вас есть жених или молодой человек, с которым вы проводите свободное время?» «Нет». Честно ответила я и потупилась. «Но вам бы, наверное, хотелось иной раз погулять с кем-нибудь в парке, сходить в кинематограф, выпить кофе с пирожным». «Да, святой отец», — призналась я, — «очень бы хотелось. У меня есть подруга, Кристина. Мы иногда ходим с ней в кинематограф и едим у пана Мазовецкого мороженое, но сейчас у нее болеет мама, и она вынуждена проводить все свое свободное время у ее постели». «Вы еще совсем девочка, Юстина. Сколько вам лет?» «Скоро исполнится 20, святой отец», — отвечала я, почему-то снова покраснев. Он вдруг поднес к своим губам мою руку и поцеловал, и меня всю точно током пронзило. У меня не осталось сил удивиться этому уж больно светскому жесту отца Антония. Я старалась только устоять на ногах. «Юстина», — сказал он, «Я хотел бы пригласить вас сегодня на прогулку. Взгляните, какой восхитительный тихий вечер подарил нам Господь Бог. Грешно сидеть в четырех стенах в такую благодать». Я с удовольствием согласилась. Быстро сняла фартук, надела шляпку с искусственными фиалками. Я купила ее на первые заработанные мной деньги в модном магазине «Мадам Арто», и мы с отцом Антонием вышли на улицу. Он ездил в большом черном автомобиле, который показался мне, путешествовавший по городу на трамвае, верхом роскоши. Отец Антоний лихо вел его по узким, загруженным толпами гуляющих людей улицам, двигаясь на запад, в сторону моря. Когда мы выехали из города, и взору открылся чудесный морской пейзаж, окрашенный в теплые тона уже меркнущего заката, сердце мое возликовало от восторга и признательности отцу Антонию, пригласившему меня на такую чудесную прогулку. Пляж был пустынен. В сентябре у нас уже никто не купается, ну а любители морского воздуха, по-видимому, надышались им всласть за целый день. Отец Антоний поставил автомобиль в самом начале рощи из молодых душистых сосен, и нас окружил аромат свежей хвои, смешанной с морской свежестью. Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. Мне сделалось неловко от взгляда его умных, странно блестевших глаз. Признаться, я впервые в жизни оказалась наедине с молодым здоровым мужчиной, хоть и святым отцом, от которого исходили волны чувственности, о чем я тогда, правда, не догадывалась. «Давайте пройдемся, дитя мое», — предложил отец Антоний. Выйдя из автомобиля, он обошел его спереди, открыл мою дверцу, помог мне выйти. Мы брели по прозрачной, розоватой от последних лучей заката рощице. Я, чувствуя неловкость, молчала и старалась не смотреть на отца Антония. Он между тем взял меня за локоть и мягко, но властно повернул лицом к себе. «Если ты думаешь, Юстина, что я не замечаю твоей красоты, ты очень ошибаешься», произнес он, прерывающимся от волнения голосом. «Я не просто замечаю ее. Она трогает меня до глубины души, пробуждая желание, неподобающее моему сану. Но что поделаешь, если я молод, полон сил, да и священником стал не по своей воле, а выполняя завещание горячо любимого мною отца? Юстина!» Он глядел мне прямо в глаза. «А ты? Ты ничего не испытываешь ко мне?» Я сказала, глядя куда-то в сторону. «Мне страшно, святой отец. Быть может, моей душой завладел дьявол, но мне кажется, что что меня влечет к вам с какой-то силой. Я боюсь сопротивляться ей, ибо вы, святой отец, представляете в своем лице волю Божью. Наверное, я недостойна называться вашей прихожанкой». Он весело рассмеялся и привлек меня к себе, и я, ощутив сквозь сутану его молодое сильное тело, почувствовала, что у меня подкашиваются ноги. Наверное, я покачнулась, потому что он вдруг крепко обнял меня и немного приподнял от земли. «Юстина, я такой же человек, как и ты», — сказал он, прерывисто дыша. «Я считаю, церковь нарушает волю Господнюю, налагая на священника обет безбрачия. Ты не представляешь, как бы мне хотелось иметь вот такую молодую, чистую душой и телом жену и детей, которых я мог бы научить многим наукам, а вместо этого я вынужден ежесекундно заглушать голос собственной плоти, налагать на себя епитимью, молиться, вести затворнический образ жизни, опасаясь доверить свои крамольные мысли даже бумаге. Юстина, но почему я должен превратиться раньше времени в раздражительного, желчного старика, презирающего то, что должно любить, и что, как мне кажется, является смыслом нашего земного существования. Разумеется, я не знала ответа на его вопрос, да и голова моя в ту минуту отказала что-либо соображать. Отец Антоний, как я потом поняла, и не ждал от меня ответа. Он поднял меня на руки и понес назад к автомобилю. Наверное, со стороны мы представляли странное зрелище. Святой отец, в развивающейся от быстрой ходьбы черной сутане, с девушкой в бирюзовом платьице на руках, сжавшийся в дрожащий комок. Подойдя к автомобилю, он бережно поставил меня на землю и сказал: «Дитя мое, ты должна сторониться меня, как самого дьявола. Я, наверное, еще хуже дьявола, потому что Бог верил мне твою душу, а я...» Он отвернулся и что-то пробормотал по латыни. Я видела, что по его щеке скатилась слезинка. Мне стало жаль отца Антония. Наклонившись, я схватила его руку и прильнула к ней губами. «Что ты делаешь, дитя мое?» — воскликнул он, однако не стал вырывать свою руку. Я молча выпрямилась и смело посмотрела ему в глаза. «Отец Антоний», — сказала я, — «никакой вы не дьявол, и вовсе не собираюсь вас сторониться. Это я виновата, что пробудила в вас греховные помыслы. Простите меня, если можете, и благословите».